Наблюдать в открытую за отнюдь не желающим этого человеком было невежливо, и Бестужев лишь краем глаза следил, как Айзек прижал пенал к уху, будто желал услышать что-то от непонятного предмета, а в довершение еще тихо заговорил. Это было похоже на тайную связь, только разбираться не было времени. Айзек явно напрягся после разговора и, не повышая голоса, что-то приказал своим помощникам на непонятном языке. «Что-то случилось?» – громко спросил Бестужев. «Раз старшие офицеры в данный момент находились на вершине, то здесь роль главного должна была перейти к гвардейцу. Как сказать?» Айзек мгновение колебался, только скрывать показалось глупым. Раз источник звука неумолимо приближался, то все по-любому его увидит в самое ближайшее время. «Это один из тех летательных аппаратов, о которых мы вам говорили. Прелестно!» – снисходительно опустил кончики губ в усмешке офицер. «Интересно же, черт побери, посмотреть, на чем могут летать люди. Но демонстрировать собственное невежество тоже не хочется, и поневоле приходится напускать вид. Мол, понимаем, не прочь взглянуть, хотя ничего особенного в том не имеется». Очень Айзек был явно не согласен с поручиком, и лицо его отражало тревогу. «Если учесть, в эту сторону на прогулки не летают, только по делу, а какое может быть дело у места недавнего боя?» Бестужев переваривал информацию какое-то мгновение, а затем что-то понял. Мимо как раз пробежали к склону азиат с Хиллари и негром. Негр помимо винтовки нес какое-то странного вида ружье с коротким, но крупным стволом и широким магазином, а женщина тащила массивный патронтаж с запасными обоймами. «Крюков, коней привяжи, не ровен час, остальные, помогите приказному!» Рявкнул не хуже кречетого поручик, подхватил одну из трофейных самозарядных винтовок, пару подсумков и вслед за спутниками Айзек рванул вверх по склону. Невысоко здесь было, и не круто, но по камням и в гору все равно тяжело, и четверо людей запыхались, пока оказались на плоской вершине. Они появились там вовремя, едва ли не в последнюю минуту. Откуда-то из-за дальней скалы резко вынырнул толстый и вытянутый аппарат с бешено работающими винтами, одним над фюзеляжем и вторым малым, вертикальным, на хвостовой балке. На корпусе мелькнула эмблема, пальмовая ветвь и череда белых звезд над ней полукругом. «Вместе не стойте!» — крикнула Элизабет. Хоть и женщина, ее послушались и быстро рассредоточились вдоль гребня. Укрыться здесь от нападения с воздуха было негде. Участники экспедиции не ждали нападения, но поведение их спутников говорило об ином, и поневоле приходилось принимать какие-то меры. Только что можно сделать против летающего чудовища? Что оно могло сделать собравшимся людям? Что-нибудь сбросить? Придавить? Один ответ пришел достаточно быстро. Геликоптер развернулся бортом с открытым проемом. В проеме была видна какая-то установка и человек, сидящий за ней. На фоне темнеющего отверстия отчетливо заплясал огонек, и целый ливень пули обрушился на гребень, радостно выбивая крошку из застывших там и сям камней. Никаких команд в грохоте и свисте было бы не слышно, да и зачем они в подобной обстановке? Краем глаза Бестужев увидел, как припал на колено Исаул, дернулась, выплевывая пулю в его руках трехлинейка. Кто-то из казаков, кажется, Ситников, предпочел залечь и открыл огонь из положения лежа. Негр приложил к плечу своего монстра, а Хиллари чуть позади его уже приготовила запасной магазин. Рядом азиат с английским именем вскинул винтовку. Только что могли сделать пули летающему чудовищу. Даже не понять, где у него уязвимые места, куда целиться. Плясавшие вдоль камней куски свинца скользнули чуть в сторону и прочерком прошлись по всем трем спутникам Айзека. Людей крутануло ударом, бросило на землю, а пулеметчик продолжал чертить прихотливый узор в сторону Элизабет. Этого вынести гвардеец не мог. Ох, не зря он получил не столь давно императорский приз за стрельбу. Винтовка сама прыгнула в руки, мгновение было затрачено на прицеливание и тут же грянул выстрел. Человек в проеме немедленно сник, и ствол его оружия резко наклонился вниз. Закрепляя успех, Бестужев в несколько секунд выпустил остальные патроны, с бешеной скоростью передергивая затвор и каждый раз чувствуя, как пули попадают в цель. Только геликоптер оказался гораздо прочнее одинокого человека. Перезаряжать не было времени, и офицер подхватил трофейную винтовку. В том, что она не нуждается в ручном перезаряжании затвора, он убедился еще внизу, и теперь азартно принялся стрелять туда, где за лобовым остеклением должны были сидеть люди, управляющие воздушным аппаратом. Стекло бы просто разлетелось, однако геликоптер был явно сделан из каких-то иных неведомых материалов. Пробивали ли его пули, или нет, на расстоянии понять было невозможно. Просто дружная стрельба всех путешественников не давала никакого зрительного результата. Самозарядка дернулась в очередной раз, а дальше отказала. Затвор застыл в промежуточном положении, и Бестужев отбросил бесполезное оружие. Провозиться с ним можно долго, хорошо еще если перекосило патрон, а если причина более серьезна, смысл, если калибр явно маловат для летающего чудовища, все равно что стрелять мелкой дробью по слону, видел поручик такое животное. Геликоптер медленно тронулся с места и стал разворачиваться передней частью к путешественникам. У воздушной машины явно был в запасе еще кое-какие сюрпризы, и медлить гвардеец не стал. Он просто рванул туда, где лежал негр с его ружьем, благо, расстояние, десяток саженей. Туда же неслась Элизабет. За оружием ли посмотреть, что стало со спутниками, но девушка не потеряла присутствия духа. Только думать об этом, восхищаться не было времени. Бестужев успел чуть раньше, схватил крупнокалиберную винтовку и немедленно вскинул к плечу. «В двигатель! Стреляй в двигатель!» — крикнула Элизабет. «Если бы еще знать, где тот двигатель находится, может, там, где наверху под винтом образуется своеобразный горб». Ожидаемой отдачи фактически не было. Так, чуть ткнула в плечо, и все. Словно не винтовка в руках была, причем на редкость крупнокалиберная, а непонятно что. Целившийся чуть ниже горба Бестужев видел, как от корпуса геликоптера отлетел какой-то кусок. Патроны явно были разрывными, наподобие пресловутых дум-дум, а за счет калибра, намного мощнее, едва не снаряды. Урок пошел впрок, никаких поправок гвардеец делать не стал, выстрелил точно, и сразу, еще раз. Неожиданно горб вспучился клубком пламени, а спустя мгновение охваченный огнем геликоптер рухнул вниз, не завершив разворота. Рвануло, и в стороны полетели обломки вкупе с волной горячего воздуха. На месте падения все пылало, туда даже приближаться не хотелось, и не ожидавший подобного эффекта Бестужев невольно пробормотал, совсем позабыв про стоящую рядом женщину. Ни хрена себе, извините, мадмуазель. Зато Элизабет неожиданно стала трясти. Она ничем не уступала мужчинам в коротком бою, но вот сейчас накатила разрядка, и поручику, наплевав на правила приличия, пришлось обнять девушку за плечи. «Все хорошо, отбились же». Девушка подняла на офицера взгляд, и в ее карих глазах отчетливо выделялась тревога. «Они могут прилететь опять. Теперь самое лучшее – уничтожить нас, как опасных свидетелей. Мы же можем выступить в суде против них. Да кто они такие?» – чуть не вскричал Бестужев. Слова про суд и прочие заморочки он пропустил мимо ушей, но вот все прочее. Ответ прозвучал коротко и весомо. Военные силы Альянса, армия, всегда весомо, однако, успокаивая девушку, гвардеец самодовольно усмехнулся. И что, еще посмотрим, кто кого, кому как карты ляжет, что теперь делать. Генерал пребывал в панике, и даже не пытался этого скрыть. Нападение на граждан Альянса, которых он обязан был защищать, в лучшем случае могло пахнуть отставкой, в худшем – тюрьмой. Если бы удалось уничтожить всех, кто на земле, дело иное. Тогда можно было бы списать налет на попытку спасти погибающих охранников каравана. Но теперь уцелевшие с легкостью докажут, что геликоптер прилетел, когда бой был давно закончен, и летчики были просто обязаны разобраться в происходящем, а уж потом действовать. «Стыдно, Том», – бросила Чейли. «Звезде тоже было не по себе». Просто она много раз бывала в неприятных ситуациях, и теперь лихорадочно искала выход из положения. «Какое, стыдно!» – возмутился генерал. «Задницы надо спасать, задницы!» Указанная часть тела у него была довольно крупной, и понятно, почему вызывала повышенную заботу. «Заткнись со своей задницей!» – огрызнулась Чейли. «Знать бы точно, успела ли отродье Райза передать о нападении геликоптера, вообще зачем сенатор послал своих людей в эти позабытые места, заброшенный отсталый мир, славный лишь своей травкой, да тем, что в него можно попасть со второй от земли планеты, всех забот у военных, обеспечить безопасность дорог от порта Прин в порт От, и, уже весьма отчасти, в порт Фри От, да сами порталы. Контроль за всеми подпространственными путями – один из факторов, обеспечивающих Альянсу силу и могущество. Когда без ведома никто и ничто не может перебраться из мира в мир, поневоле будешь следовать советам тех, кто вправе все устроить. Тем более, в ряде случаев нет особого смысла в контроле непосредственно за дикарскими обществами потомков различных народов. Пусть размножаются или вымирают, Коли не сумели в свое время войти в русло основной цивилизации, тем обеспечить себе лучшие доли. В силу профессии Чейли была цинична и прекрасно знала подоплеку многих красивых фраз, как и те причины, по которым предоставленным самим себе аборигенам вдруг в срочном порядке требуется приобщение к цивилизации. Не по их, разумеется, желанию, а в силу заинтересованности Альянсу в том или ином мире, чаще каких-то его богатств. Санториум так, мелочь, из-за подобной ерунды большие политические игрища устраиваются редко. Обычный удел, подковерная борьба разных корпораций, не выходящая на государственный уровень. Сейчас мои люди попытаются смонтировать все так, что геликоптер первым подвергся обстрелу с земли, и был вынужден обороняться. В принципе, этот шаг напрашивался сам собой. Умело подобранные кадры значит многое, даже когда противниками выступает кто-то из обладающих властью. Слова против документальных подтверждений, еще посмотрим, чья возьмет, даже несмотря на поддержку президента и всей правящей партии. В конце концов, лучший способ обороны – это наступление и главное – не дать противнику опомниться, нести удар первым, и непрерывно бить его до полной и безоговорочной победы. Генерал потихоньку стал приходить в себя. Первый приступ паники прошел, и он начал что-то соображать более-менее здраво. Тем более, что ощутил за спиной поддержку Чейли. «Поднимай в воздух геликоптеры, Том. Думаю, через полчасика необходимые материалы будут у нас». Немедленно вышли мы их по эстафете во все миры Альянса. «Пусть видит, что на вооруженные силы было совершено неспровоцированное нападение. Я сразу же после этого свяжусь с сенатором и сообщу версию в нашей трактовке, как действительно имевший место факт. Вряд ли мистер Роуз успеет что-либо предпринять. Пусть летчики отомстят за погибших товарищей и сравняют виновников гибели с землей. Или, с камнями», позволила себе в конце небольшую шутку Чейли. «А если?» «Никаких если. За переходы отвечаешь ты. Сколько помнится, в твоей власти остановить любую отправку с Зенграба до установления нормальной ситуации. Сенатор ничего не сможет передать. Кто в итоге окажется в плюсе? Считай, мы на самой настоящей войне. Не дрейфь. Еще посмотрим, кто кому надерет задницы. За сколько времени другие геликоптеры могут оказаться здесь?» Кречетов был сух и деловит. «Часа за 2-3, если с подготовкой», — ответил Айзек. «Но не думаю, чтобы они решились на повторное нападение. Почему? Это противоречит всем законам. Армия должна защищать каждого гражданина Альянса, а мы, граждане, за нашу гибель кому-то придется ответить». «Вижу», — полковник кивнул в сторону пылающего геликоптера. Слова о гражданах он немедленно выделил, но разбираться подробнее с попутчиками не было времени. «Скорее всего, это какая-то чудовищная ошибка», — попытался протестовать Айзек, но фраза прозвучала неубедительно. Мужчина сам явно не верил в то, что говорил. Они вчетвером, полковник, Бестужев в качестве переводчика и оба уцелевших путешественника из Фриота, стояли чуть в стороне. Все участники экспедиции тем временем по приказу своего начальника собирали оружие убитых и, разумеется, боеприпасы. Как выяснилось, сразу же никаких документов у нападающих не было, а деньги полковник трогать не велел. Хотя, что-то казаки наверняка втихаря прихватили, и потому вы сразу же решили, что появление геликоптера не сулит ничего хорошего, заметил Кречетов. Собеседники невольно потупились. Однако отрицать очевидный факт было невозможно, и Элизабет тихо произнесла: «Раз пленные утверждали, что в деле была замешана армия, тут наверняка какая-то провокация, или игра с далеко идущими последствиями. Потому логично, что свидетелей постараются убрать, или же самих нападавших. Кто станет разбираться, свои внизу или чужие? Вот значит как», процедил полковник. «Какие игры может самостоятельно вести армия, да еще подставляя при этом своих же солдат?» Он совершенно не представлял и сомневался, что получит сейчас же внятные объяснения по данному поводу. Важнее был сам факт, и в первую очередь требовалось решить вытекающие из него проблемы. «Связывайтесь со своими», — коротко распорядился Кречетов. «Что?» — на лицах собеседников появилось удивление. «Я непонятно сказал», — переспросил Кречетов и слегка усмехнулся. «Думаете, я не видел, как вы переговаривались при помощи каких-то штучек? Думаете, я радио не видел?» Рации, которые довелось лицезреть полковнику, представляли собой большие ящики, и переговоры велись исключительно морзянкой. Однако раз тут люди уже свободно летают по воздуху, почему бы не предположить, что средства связи тоже далеко ушли вперед по сравнению с привычным миром как по размерам, так и по удобству беседы. Прогресс, мать его. Примитивный блеф удался. Айзек и Элизабет нерешительно переглянулись, уже внутренне сдаваясь, и Кречетову оставалось только небрежно бросить. «Если хотите, я отойду, но это и в ваших интересах. Что-то мне не нравится бороться с воздушным противником». Он, в самом деле, шагнул прочь, на ходу окликнув Кангара. «Где-нибудь поблизости пещера есть?» «Пещера?» – переспросил проводник, но тут же понял замысел начальника. «Сверху должно быть видно все, потому самый лучший способ избежать еще одного боя – спрятаться там, где над головой нависают какие-нибудь своды». «Плохо помню», — признался Кангар. «Кажется, где-то были, но где? Ладно, надо побыстрее грузить оружие и выступать, если не пещера, то хоть узкое ущелье. Здесь мы как на ладони. В принципе, до Барата было не столь далеко, но по горам, это не по равнине, тут вполне можно не успеть. Да и имеют ли путешественники моральное право мчаться в город и тем самым подвергать его жителей возможному риску? Кто знает здешние нравы? Вдруг в жажде уничтожить свидетелей так называемые военные нанесут удар по ни в чем не повинным жителям? Откровенно говоря, после случившегося полковник не удивился бы ничему. Глава 23. Самое плохое в любой игре то, что даже самые выверенные планы могут полететь к черту по одной единственной причине. Противник отнюдь не всегда ведет себя так, как бы хотелось, предпринимает свои ходы, и они иногда никак не вписываются в заранее подготовленные расчеты. В данном случае элементарно не хватило времени. По прикидкам Чейли, на монтаж убийственного материала, который мог бы послужить толчком к громкому процессу, требовалось минимум полчаса. Да еще после этого вступления в силу военного положения с перекрытием портала, полет с предшествующей подготовкой. Звонок прозвучал от силы через 10 минут, когда монтажеры еще выбирали соответствующие кадры. Что до геликоптеров, они даже не раскручивали винты, а тихо почивали в ангарах. Приказ генерала заставил искать рассеявшихся по многочисленным злачным местам техников, которые должны были проверить машины, заправить их горючим и боеприпасами, и летунов, без которых полет просто не мог состояться. Роуз нанес упреждающий удар. Сенатор не стал ходить вокруг да около, просто продемонстрировал свои особые полномочия, тут же подтвержденные главным федеральным судьей на Зенграбе, мэром Порт-о-Прин и главой федеральной службы контроля. Сразу после этого последовал приказ. За нападение на представителей особой группы при президенте Альянса начальник базы объявлялся арестованным в соответствии с выписанным тут же ордером прокурора, а всем военным было предписано оставаться в местах дислокации или немедленно вернуться в них под страхом обвинения в вооруженном бунте. Это было круто. Подобная статья действительно имелась в своде законов, однако когда она реально применялась в последний раз, сказать не мог никто. Зато каждый знал, наказание по ней было самым суровым из всех реально возможных. Ну, не успел генерал объявить на планете чрезвычайное положение, после чего никакой сенатор уже просто не мог бы ничего предпринять. Не успел. Зато такого богатого выбора начальник не имел за всю свою не столь короткую жизнь. Он мог законопослушно выполнить распоряжение представителя сената и уже потом оправдываться, благо, многое легко списывалось на незнание кое-что, на коварство аборигенов, а остальное – на защиту посланных в охранение каравана людей. При хорошем адвокате, начальник базы знал прецеденты, наказание могло ограничиться переводом, а то и обычным выговором. Главное, чтобы никто не сумел доказать связь между нападавшими и руководством базы, но тут уж приходилось всецело полагаться на блистательного Джо. Судя по информации новоделов, в плену оказалось двое из его людей. Плохо, разумеется, только даже тюремные стены далеко не всегда являются защитой, а мертвые свидетелями быть не могут. Можно было попытаться довести до конца начатое, выслав звено геликоптеров, и затем оправдываться отсутствием с ними связи. Тогда вина за исполнение приказа целиком окажется на летчиках. В первом случае генерал уже заявил, он не отдавал приказа на уничтожение, повелев сперва разобраться, тем более, после гибели геликоптера наказать пилотов было невозможно. Единственное, время вылета тщательно фиксировалось, и это теперь могли вставить ему в строку. Наконец, оставался крайний случай – пуститься в бега. Или на корабле Чейли, вряд ли новодел решит остаться на Зенграбе, и очевидно в самое ближайшее время объявит старт, или через какой-нибудь из порталов. Один из них буквально рядом, а там – несколько переходов, и кто найдет бывшего военного в многочисленных мирах второй линии, не говоря уже о совсем диких. Беда лишь в том, что начальник базы давно привык к комфортному существованию и ни на какое другое был не согласен. Он-то уже менял несколько раз место службы и прекрасно знал об уровне жизни за пределами цивилизованного мира. Нет, тогда уж лучше сдаться на милость победителям. Кое-какие связи имеются, да Чили поможет в ответ на молчание. Пусть попробуют, докажут вину, а не цепочку нелепых и фатальных случайностей. Пусть еще далеко не предзакатное солнце пыталось заглянуть в узкое ущелье, подсмотреть, что там делают люди и животные, но горы круто и угрюмо вздымались ввысь, не давали уже жаждущему уйти на покой светилу удовлетворить свое любопытство. Костер догорел, обед был закончен, и лишь лошади были недовольны, что их загнали в какую-то длинную щель, где нет ни травинки. Ладно хоть, шенгров нет, да и какое-никакое, а укрытие, они не прилетят. Подошел к офицерам Айзек, Элизабет была с ним, они вообще после гибели товарища и оставления повозок старались держаться вместе. Хорошо, Кречетов, вместе с остальными сослуживцами вставший при приближении женщины, концом мундштука указал на попону. Садитесь, господа, поговорим. От начальника экспедиции веяло такой силой, что оба путника покорно последовали его предложению. Я думаю, пора оставить байки и пояснить многое. Например, что такое порталы, проходы между мирами, торопливо ответила Элизабет. Понятно, протянул полковник. Перспективы открывались неплохие, но уточнять, можно ли по этим проходам попасть на Землю, Кречетов пока не стал. А Альянс, Союз развитых демократических миров, во главу его принципов поставлена свобода прав любого человека, Элизабет отвечала заученно, даже не задумываясь о смысле сказанного. И этот союз контролирует все порталы, равно как при случае с готовностью вмешивается в дела аборигенов тех мест, до которых демократия и свобода человека еще не докатились. Этакий межмировый жандарм, старательно навязывающий остальным свою волю и собственные правила игры, не брезгуя при этом никакими методами и средствами. Только, к сожалению или к счастью, свобода обоюдоостра, и внутри Альянса тоже кипят свои страсти и своя борьба, в которой то одни, то другие пожирают друг друга. В данный момент победили вы, в смысле, та сторона, к которой вы принадлежите. Почему мы обычные путники, не согласилась женщина. Конечно, обычные, например, ничего не знали о Шенгре, и после этого хотите сказать, что долго путешествовали по горам, да чистенькими вы были для долгой дороги, а ведь в горах баньки нет, там еще много чего такого. Важен факт, вас туда доставили, очевидно, геликоптером, а вот зачем? Элизабет с Айзеком поневоле покосились по сторонам, деваться было некуда. Рядышком, словно невзначай, сидел Буйволов, в чьей сноровке уже успели убедиться, а с другой стороны расположились сразу двое казаков. При оружии, начни стрелять, и немедленно рискуешь получить пулю в ответ, а то и рубанут шашкой, страшно, с оттягом, от одной мысли почувствовать, как острая сталь режет тело. Двум гражданам Альянса стало нехорошо. Чтобы узнать обстановку в горах и предоставить об этом отчет сенатору Роузу, тихо ответила Элизабет. Ее спутник молчал, то ли был крепче, то ли еще по какой-то причине. Какая разница, кто такой этот сенатор? Видный политический деятель Альянса. Он нас попросил, обещал хорошо заплатить, мы и рискнули. А вот кто вы? Мы, научная экспедиция географического общества Российской империи, немного сбились с пути и оказались здесь, не стал скрывать полковник. К чему выдумывать несуществующие страны? Странная экспедиция, состоящая не из ученых, а из военных, вскользь заметила Элизабет. Почему же? А Мюллер, я, кстати, тоже имею ряд научных работ. Просто в силу некоторых причин произошло разделение, и мы лишь часть гораздо большего. Что до воинов, трудно обойтись без них среди дикарей. Но посмотрел полковник почему-то не на вышагивающего в стороне Кангара, а на представителей могучего Альянса. Ладно, надеюсь, у нас еще будет время для беседы. Насколько понимаю, верхом вы не ездите, но тогда, извините, придется пешком. Раз никто не прилетит, то глупо скрываться в горах в паре часов от города. Не ведаю, как вам, мне хочется переночевать под крышей. Да и о случившемся необходимо как можно быстрее уведомить аборигенов. Не делайте этого, полковник, неожиданно твердо предостерегла Элизабет. Обычай называть людей по имени-отчеству был ей незнаком, однако для чего-то существуют ведь звания. Почему? Напротив, предупредить горожан — наш первейший долг. Мы же с вами представители развитых государств, выдавила из себя женщина. «Дикари обязаны принимать нас, как высших существ, объекты для подражания. Знаете, даже в политике должны существовать определенные правила. Если решили кого-то завоевать, так хоть имейте мужество в том признаться. Как понимаю, мы были свидетелями провокации с целью обвинить горцев в нарушении некоторых законов. Вот и необходимо донести до людей всю правду. Кого вы считаете людьми? Всех, пока они не доказали обратного. Имейте в виду, случившееся все равно станет известным, но только в иных интерпретациях. Например, в них не будет того, что некоторые граждане Альянса пусть и запоздало пытались помочь караванщикам. Об этом вы не думали? Подобный поворот действительно не приходил уцелевшим посланникам сенатора в головы. Может, из-за их молодости. Все, выступаем. Смею заметить, я в экспедиции царь, бог и воинский начальник. Если идете с нами, обязаны меня слушаться. Не согласны, имеете право перемещаться самостоятельно в любом направлении. После случившегося оставаться вдвоем не хотелось даже под страхом наказания. Но идти пешком все-таки не пришлось. Бестужев галантно оказался рядом с дамой и с высоты седла протянул ей руку. «Прошу вас, без уточнения, мадам, перед ним, или все-таки, мадемуазель?» Крюков взял с собой в седло Айзека. «Раз уж воевали вместе, то как не помочь человеку?» Впрочем, далеко отъехать не удалось. Встречных всадников было шестеро. Как всегда в здешних краях, все при ружьях и саблях, но у караванной тропы свои законы, и ни один не попытался хотя бы дотронуться до оружия. Группа настороженно остановилась. Путешественники тоже последовали их примеру, и лишь спустя долгую минуту Кангар не спеша проследовал к своим несоплеменникам, так к землякам. Переговоры вышли сравнительно долгими. Проводника внимательно выслушали, задали массу вопросов, на что то ответили сами, а затем встречные аборигены наконец-то тронулись навстречу путешественникам. Их послал Джават, сообщил Кангар своим спутникам так, будто это имя могло что-то сказать далеким от местных реалий людям. Сам Джават картинно изогнул бровь Бестужев. «Поручик», предостерегающе произнес Кречетов. Не хватало еще, дабы аборигены восприняли вопрос как утонченное издевательство. «Кто он такой?» «Джават – один из самых уважаемых и богатых людей в горах. Мир Барата», – пояснил проводник. В городе услышали далекие выстрелы, и Джават послал своих людей узнать, в чем дело. Полковник не стал уточнять, сказал ли Кангар аборигенам о случившемся. Это было ясно без особых пояснений. Лица аборигенов, как обычно, были довольно бесстрастны, маловыразительны, но враждебности не чувствовалось. Напротив, показалось или нет, они смотрели на путников с одобрением, и даже вроде бы с определенным восхищением. Оказалось, новости в горах разносятся поразительно быстро, будто их разносят орлы, или уж скорее, говорящие рархи. Вроде, никто не посылал гонца в город, однако там уже было известно о предотвращенной войне, замерении двух соседних поселков и о роли в том могучего офицера, равно как и о пророке иной веры, чудесным образом исцелившим несколько человек. В последнем случае молва сильно преувеличила результаты отца Александра, так на то и молва. Теперь к подвигам путешественников добавилось обнаружение и наказание преступников, и уж абсолютно немыслимым казалось уничтожение летающей машины, которая казалась аборигенам неуязвимой. Разумеется, аборигены не любили жителей порта, да и за что их любить, когда памятны некоторые их, пусть уже старые, вмешательство в своеобразную местную жизнь. Если нашелся кто-то, сумевший хоть немного отплатить за былые обиды, на него поневоле станешь смотреть, как на друга. Вот зависть читалась отчетливо. Очень уж хотелось встречным получить нагруженные на заводных лошадей винтовки. Такое богатство, с ума сойти можно. Только, желай, не желай. Разговор был коротким. Пятеро посланцев Джавада устремились к месту недавнего боя, шестой, галопом помчался по горной дороге докладывать новости своему господину. Приближающая ночь заставляла всех торопиться, да и приказ необходимо выполнить, возможно, точнее и в срок. «Вас тут знают, поручик», сидевшая позади Бестужева Элизабет освоилась называть гвардейца по званию, против чего последний отнюдь не возражал. «Вы довольно быстро завоевали популярность среди аборигенов. Нас знают везде», самодовольно усмехнулся офицер и не удержался. «Но что значит слава, по сравнению с нежными ручками, обнимающими сейчас мой стан?» Гвардеец был частым гостем в будуарах светских дам, разумеется, водил знакомство с женщинами полусвета, всегда готов был на равных пообщаться с хорошенькими служанками, а вот такую женщину, как его спутница, видел впервые. «Понятно, Присутствие Элизабет будоражило кровь, вызывало различные несвоевременные желания. Если в женщине должна быть загадка, то в Элизабет не было ничего известного. Даже смотрела на мир она не по-женски, а уж кое-какими манерами вообще не походила на слабое существо, и даже на мужчин взирала без привычной поручику оценки. Будто противоположный пол вообще не интересовал спутницу, причем, не только участники экспедиции, но и собственные соратники, включая Айзека. А вот тот как-то странно взирал то на одного, то на другого путешественника, будто напротив имел женскую сущность. Может, она действительно не подруга главного посланца сенатора, а его сестра, настолько высоко стоящая на местной социальной лестнице, что привыкла взирать на окружающих свысока. Только почему тогда у нее вызывает явное удивление обычная мужская предупредительность в виде протянутой в положенных случаях руки, или в неизбежной по отношению к дамам вежливости? «Вы же не хотите, чтобы я упала?» – спросила Элизабет. «Да как вы могли такое подумать?» – возмутился поручик. «Уронить вас? Да я вас на руках по жердочке через пропасть перенесу, и буду счастлив. Что за бредовые желания? Зачем носить кого-то на руках? Или я сама ходить не в состоянии?» Бестужев едва не поперхнулся. Он с искренностью гусара говорил комплименты и был готов подтвердить их делом, для Элизабет, а то и отстоять их у барьера для остальных, и тут такой результат. Женщины существуют для того, чтобы мужчины лежали у их ног, носили на руках, поклонялись им, дарили цветы, перечислил Бестужев. Увы, ни цветов, ни даже травинки по сторонам не было, сплошные камни, отнюдь не относящиеся к разряду драгоценных. Руки девушки едва не разжались, а сама она постаралась отодвинуться от сидящего перед ней мужчины, перестала прижиматься к нему, даря восхитительные мгновения прикосновения женского тела. «Не понимаю вас, поручик», — призналась Элизабет. «Нет, но подобную реакцию Бестужев точно ощущал впервые. Бывало всякое, ответная страсть, притворство, игра, возмущение пару раз, пощечины, когда комплименты воспринимались утонченным оскорблением, или казались переходящими грань приличий, но такое. Вас ни разу не носили на руках?» – спросил обескураженный гвардеец. «Зачем? Мне жаль вас, и жаль весь ваш мир», – признался поручик. Он не столько увидел, сколько почувствовал, как на лице спутницы отразилось недоумение. Причины жалости офицера Элизабет понять не могла, но после очередного поворота пейзаж впереди резко сменился. Вместо голых скал пошла сплошная масса зелени, сады, поля. Теперь поневоле стало не до разговоров, лишь успевая крутить головой по сторонам, да удивляться местным контрастам. Кони и те пошли веселее. Им, разумеется, хотелось попастись, но впереди несомненно ждал отдых, и что для этого пробежать версту две. Затем впереди замаячил высокий дувал, за которым на некотором подъеме виднелись глинобитные дома и образованные ими узкие улочки. Город Барат, глава 24. Постоялый двор, указанный Кангаром, был похож на десятки других таких же домов, встречающихся на востоке. И какая разница, что известный путешественникам Восток располагался в ином мире? Принцип общий: конюшни для животных, простые глинобитные дома для людей, очаг прямо во дворе для приготовления обедов, общий зал, где путники могли спокойно вкушать пищу, а заодно обмениваться различными новостями. Судя по стойбищу, где мулы с ишаками соседствовали рядышком с редкими лошадьми, от особого наплыва посетителей в данное время постоялый двор не страдал. По словам проводника, в ближайшее время должны будут нагрянуть торговцы из порта, и тогда же сюда подтянутся жители из разных горных районов, зачастую настолько отдаленных, что добираться от них требуется десятки дней. В относительном безлюдье была своя хорошая сторона. Комнаты нашлись без проблем, да и цена была сравнительно божеская, не бьющая смертельно по карману. Некоторая загвоздка возникла лишь с Элизабет. Здесь не принято было путешествовать женщинам в одиночку, как не принято в одиночку селиться, без отца, мужа ли, иных близких родственников. Бестужев поневоле заинтересовался. Лучший способ узнать отношения между попутчиками – посмотреть, в одной ли комнате они остановятся, но Айзек никаких желаний разделить жилье с землячкой не выразил, следовательно, все же договорились. Сняли для девушки крохотную комнатенку аккурат между гораздо более просторными офицерской и ученой. Еще одну заняли казаки, и пятую, опять-таки, крохотную, Айзек, не захотевший делить жилище с кем-то из спутников. Пока во дворе готовился заказанный обед, и топилась имевшаяся здесь баня, увы, только мужская, Кречетов собрал своих ближайших помощников, включая батюшку. Все они уже знали о сообщенных попутчиками сведениях, и теперь осталось поставить конкретные задачи и выслушать ответные предложения. Нам необходим контакт с руководством Альянса, как наиболее могущественного государства. Раз он контролирует дорогу между мирами, то и должен являться главным приоритетом. Я не говорю о техническом уровне, однако наша страна, раз подвернулась возможность, тоже обязана присоединиться к межмировому сотрудничеству в качестве полноправного участника. Лучше нам встретиться на чужой территории, чем на своей. А ведь они рано или поздно найдут проход на Землю, и тогда условия могут оказаться иными. Учитывая творимое Альянсом на Зенграбе, не слишком хорошие не только для нас, но и для всех остальных держав. Однако, Зенграб, не колония Альянса, напомнил Мюллер. Почему отношения между странами видятся вам, Андрей Владимирович, исключительно в одной плоскости, кто кого, извините, подомнит под себя? Потому что оснований для иных вариантов у меня в данный момент не имеется, Карл Иванович. Сами вспомните, чему мы буквально сегодня были свидетелями. Как хотите, наша первейшая задача – уберечь страну от возможных нападений отсюда. Тем более, техника у них явно выше нашей, и мы пока не знаем, насколько выше. Бога они не ведают, неожиданно поддержал начальника отец Александр. Разговаривают, а в сердцах – пустота. Без веры же не может быть настоящей порядочности, и ждать от безбожников можем мы что угодно. Оба офицера молчали, не вступая в разговор, но было ясно, они-то заранее готовы одобрить любое решение командира. Короче, это приказ, узнать возможно больше, если получится, наладить нормальные отношения, о земле говорить как можно меньше, проход никому не показывать, не терпящим возражения командным тоном подвел итог Кречетов. Планы у полковника были наполеоновскими. Взять в союзники целый ряд миров, это какого же могущества может достигнуть Отечество? Тут главное теперь, осторожность, дабы не спугнуть удачу.